Глава 5. «Осторожно!» — Нед вгляделся в мерцающие руны, нанесенные на клинок меча, и стал поворачиваться вокруг оси, замечая, в каком направлении руны светились ярче. Отличие в свечении было не слишком большим, но Нед все-таки уловил разницу. Убедившись, что руны указывают путь от домов в сторону леса, Нед пошел туда, куда они показали. Айдар и Арнат пошли следом, внимательно отслеживая то, что делалось вокруг. Мало ли что случится. Вдруг какие-нибудь залетные супостаты набегут. «Ты уверен, что в лесу, а не где-то в домах?» — осторожно осведомился Айдар. «Первая шкатулка ведь в доме была?» «Заткнись и смотри по сторонам», — напряженно сказал Нед, глядя на разгорающиеся руны. «Арнат, если он еще раз раскроет пасть, тресни ему по сапатке. Кстати, мы еще с тобой разберемся по поводу болтовни». «Отвратительно звучит твое общение. Злой ты!» — тускло ответил Айдар и тут же вскрикнул. Арнат выдал ему подзатыльник. Они прошли в лес шагов на 20 и оказались возле здоровенного дуба. Здесь виднелись остатки огорода, и стояло что-то вроде бани или сарая, старое, перекосившееся от времени строение, густо заросшее сорной травой. Нед тронул рукой черную бревенчатую стену и уверенно сказал: «Тут. Ищите тут». Айдар молча нырнул под низкую притолку сарая, и его не было минуты две. Потом появился, покрытый пылью, паутиной, но счастливый, как никогда. «Есть! Нашел! Они на полку его засунули, закопали в мусор. И тут что-то потяжелее, чем тогда с кинжалом. Увесистое!» «Положи на траву», — приказал Нед. И когда Айдар выполнил приказание, подошел к тугому свертку и убедился: да, это оно. Руны на мече светились так, будто это были яркие фонари. Нед задвинул правый, вынул из ножен левый и стал аккуратно срезать и разворачивать веревки. Ткань, пока не добрался до кожаной сумки, в которой что-то глухо позвякивало. Нед приподнял сумку и прикинул на вес. Тяжелая. Тут кроме артефакта что-то есть. «Да открывай же скорее, не тяни время», — не выдержал Айдар. Его глаза лихорадочно блестели, и парень до боли закусил губу, из которой грозило брызнуть кровь. Нед усмехнулся и начал развязывать петли узлов. Крышка сумки скреплялась кожаными завязками. Наконец завязки подались, и маг, аккуратно перевернув сумку, вывалил ее содержимое на чистое место, покрытое голубоватым лесным мхом. С минуту царило молчание, потом Айдар восхищенно выдохнул. «Я так и знал. Я знал, что мы здесь станем богаты. Я вам говорил». Арнат издал нечто среднее между стоном и писком и сдавленным голосом спросил: «Это что, золото? Драгоценные камни? Интересно, а сколько это стоит?» Айдар упал на колени перед кучкой сокровищ, и прежде чем Нед успел его остановить, запустил в них свои руки, восторженно причитая: «Вот оно, вот! Мы богаты! Пошла к демонам эта война! Пошло к демонам все плохое! Теперь все будет хорошо! Все будет очень хорошо! Парни, парни, посмотрите!» Нед подошел к Айдару, рывком поднял его за шиворот и как котенка отбросил в сторону, подсознательно удивившись, насколько он стал силен. Айдар, конечно, был худощавым и гибким, массивным сложением не отличался, однако вес его вполне соответствовал взрослому человеку, да еще и одетому в кольчугу. Пролетев по воздуху метра три, он плюхнулся назад, пару мгновений сидел, ошеломленно глядя на Неда, потом его лицо исказилось злобной гримасой, и Айдар одним прыжком вскочил на ноги, мгновенно выхватив меч. «Себе хочешь забрать? Все забрать? Убью!» Он бросился на Неда, и клинок просвистел в воздухе, выписывая сложную дугу, направляясь точно к шее мага. Нед парировал удар левым, который все еще держал в руке, и сталь возмущенно загудела, зазвенела от сильного удара. Айдар бил не понарошку. Глаза парня будто затянуло мутной поволокой, и он шел в атаку, как безумный. Нед вытащил правый и уже двумя мечами отражал атаку обезумевшего приятеля, впавшего в боевой экстаз. Дело осложнялось тем, что Нед не собирался убивать Айдара. Ясно было, в того выстрелило заклинание, защищавшее сокровище. Нед был вынужден только отбиваться, стоять в защите и надеяться, что выбьет меч из рук Айдара. Но тот крепко держал клинок, и вдобавок к нему вынул из-за пояса кинжал, бывший до того магическим артефактом. Магическим предметом быть он перестал, но вот остроты не утратил, в чем тут же убедился Арнот, попытавшийся вмешаться, подойдя сбоку к Айдару. Кинжал мелькнул, и Арнот отпрянул назад, зажав порезанное плечо. Пару минут продолжался бессмысленный и жестокий бой. На третьей минуте Айдар вздрогнул, закатил глаза и мягко свалился на траву. «Молодец», — переводя дыхание, сказал Нед, глядя на Арнота, отбрасывающего здоровенное полено. «Я уж и не знал, что мне делать». «А что с ним?» — недоуменно спросил Арнот, разглядывая валяющегося, как кучка тряпья товарища. «Он что, спятил?» «Заклинание какое-то было наложено на сокровище. Он его разрядил. Сейчас сниму с него эту пакость. Это он сильно тебя поранил?» «Нет, порезал. Неприятно только», — сознался Арнот. «И больно. Опасного ничего. Тогда давай-ка оттащим его от этой кучки. Я немного поколдую». «Как скажешь». Арнот покорно вцепился в правую руку. «Нет, в левую». И они оттащили Айдара в сторону. Арнот, когда они положили приятеля под дерево, не сильно пнул Айдара в бок. «Это ему за мой порез. Вот вечно лезет, сует нос куда не надо. Ну что за человек такой пакостный?» «Хватит», — остановил его Нед. «Молчи и ни слова, а то помешаешь. И вместо того, чтобы убирать демона, я засуну в него другого, еще круче. Или в тебя. Все, все». Арнот опасливо отбежал в сторону, скакнул, как заяц, а Нед, ухмыльнувшись, начал читать заклинание освобождения. Закончив, почувствовал. Все. Айдар свободен. Демон первого уровня, лишивший парня разума, улетел в страну страха и злобы. «Все, готово. Пусть валяется, отдыхает. А мы посмотрим, чего там этот демон охранял. Ни к чему не прикасайся без моего позволения, слышишь?» «Слышу», — кивнул Арнот. «Мог бы и не говорить, я же не этот идиот». «Надеюсь», — сухо подтвердил Нед, и, подойдя к кучке сокровищ, поворошил ее сухой палкой, подобранной по дороге. «Желтые монеты, перстни, кулоны, диадемы и бусы рассыпались в стороны, обнажив небольшую коробочку со знакомой рунной надписью. Возьми меня в руки, и ты получишь то, чего заслуживаешь». Нед потрогал коробочку палкой, потом наклонился, и под громкий вздох Арнота взял шкатулку в руки. Она была совсем маленькой, размером с ладонь, и толщиной с большой палец или чуть толще. Черное дерево, искусно отполированные, позолоченные или золотые замочки-защелки. Эта шкатулка напоминала ту, в которой лежал кинжал-артефакт. Нед осторожно потряс коробочку, прислушиваясь к стуку внутри, а потом решительно отщелкнул замки и открыл крышку, замерев от восхищения. Прекрасное изделие из сверкающих на солнце камней, ограненных с искусством, достойным королевского ювелира. Посредине — темно-синий камень с ноготь мизинца, прекрасный, как небо. Рука сама тянется взять это сокровище и подержать его в руках. «Нед, осторожнее!» Арнот с волнением смотрел, как Нед, будто завороженный, протягивает руку к колье. И после его крика наваждение тут же слетело с мага, будто его и не бывало. Нед захлопнул крышку шкатулки, защелкнул замки и замер, чувствуя, как сердце норовит выпрыгнуть из груди. Потом аккуратно положил шкатулку на подстилку из опавшей листвы и сел рядом, переводя дух. «Спасибо, Арни. Ты второй раз мне помог. Теперь уже я попался. Чары желания. Они сделали так, чтобы каждый, кто смотрит на это сокровище, хотел взять его в руки. Ловушка. Великолепная ловушка. Эта штука заряжена. Колье? Я почему-то думал, что это будет такой же кинжал», — хмыкнул Арнот. «Какое оно красивое! Мне тоже захотелось взять его в руки. Только я стоял подальше, чем ты, а то бы и я попытался его схватить. Вот все-таки гады какие, те, кто спрятал эти сокровища. Как думаешь, они знали о свойствах шкатулки?» «Конечно. Иначе ее давно бы разрядили». «Да, жаль, что мы никогда не узнаем, что это была за деревня. Для грабителей слишком уж жирно. Притом на остальных сокровищах тоже лежит заклятие. Значит, здесь был маг. И, возможно, не один. Притом черный маг. И он был демонолог», — Демон-то был привязан к остальным сокровищам. Может, слабенький какой-то демонолог, выродившийся, потомок тех древних. Все может быть. Почему они не собрали сокровища и не ушли? А может, не знали о них? Этому строению лет 200, самое меньшее. Может, с тех пор сокровища и лежат? Что толку гадать? Послышался слабый голос Айдара, и парень, застонав, потрогал голову правой рукой, улегшись на левый бок. Все равно не узнаем, только голова будет болеть, как у меня, например. Арни, свинья, это ты меня так угостил поленом? Ты, я знаю. Нет, а я долго держался против тебя, заметил? Не такой уж я и слабак. Мало я тебя угостил, сердито сплюнул Арнет. Тебе сказали ничего не трогать, а ты куда полез? Скажи спасибо Неду, что не убил. А ведь он мог, 100 раз мог. Глянь, как ты меня порезал, скотина. Да ладно, не вой. Айдар снова осторожно потрогал шишку на затылке. Ты вон как меня приложил, чуть башка не треснула. Так что квиты. Не треснула бы. У тебя ж там одна кость, мозга нет. Хихикнул Арнет. Только безмозглый полез бы к сумке, в которой лежит жуткий артефакт, и начал бы перебирать сокровища. Дурень ты, Арни. Я, может, о таком сокровище всю жизнь мечтал. Может, оно мне жизнь наладит. И тебе, кстати. Мы можем выкупиться из корпуса, начать мирную жизнь. Это ты, болван, Айда. Грустно вздохнул Арнет. Если эсфирцы победят, не будет тебе мирной жизни. Никакой жизни не будет, все отберут. Нет, на мой взгляд, надо прикопать это сокровище до лучших времен. Нельзя с ним таскаться. И тяжелые, и неудобные. Вдруг кто-то увидит, так вообще будет беда. Вон как у Айдара в мозгу что-то сдвинулось, когда он увидел драгоценности. А ты вспомни, кто у нас служит. Разбойники, воры, добродяги. Ты прав, кивнул Нед. Собираем все назад. Копайте яму под деревом, вон там, под дубом. Когда-нибудь вернемся и заберем сокровище. «Давай хоть немного с собой возьмем, Нед», — взмолился Айдар. «По 5 монет. Всего 5. Они не помешают». «Ну, по 5 так по 5», — согласился Нед, равнодушно глядя на драгоценную кучку. Ему, честно сказать, был непонятен такой интерес Айдара к камням и золоту. «Ну да, они красивые, да, блестят. И что? Их нельзя есть, ими нельзя сражаться. Их нельзя надеть. Зачем они нужны тут, в лесу? Или на войне?» Когда готов отдать все на свете за меч, в нужную секунду оказавшийся в руках. Ведь мертвецу уже ничего не надо. Он ничего не может забрать с собой в могилу. А как делить будем потом? Айдар раскраснелся и даже слегка запыхался, сжимая руки так, что они побелели. А вдруг кто-то выкопает прежде, чем мы сюда вернемся? Слушай, заткнись и копай, — рассердился Нед. Я сейчас это дерьмо в колодец покидаю или вообще закину куда-нибудь так, что хрен найдешь. У тебя что, совсем башка свихнулась? Ты спятил с этими цацками? Тебе хорошо говорить, — понурился Айдар. Ты уже офицер. Тебя точно отправят учиться в офицерскую школу. Я слышал, так полковник говорил. Ты еще и маг. У тебя все впереди. А у меня? Кто я? Может, это единственный мой шанс выбраться на волю? Зажить как человек? Как ты можешь меня упрекать, что у меня мозги стали набекрень? Тебя судьба сама несет вверх. Ты даже усилий не прилагаешь для этого. «А о нас ты подумал?» «Возможно, ты и прав», — подумал, ответил Нед. «Но и ты пойми, с этими цацками нас точно прихватят, если потеряем или отберут. Лучше закопать поглубже и потом вернуться. А из корпуса тебя никто не отпустит ни за какие деньги. Война идет. Какие к демонам выкупы? Теперь деньги сильно подешевели. В цене добрый клинок и сильная рука». Арнет все точно по полочкам разложил. Победят эсфирцы, всем конец. Рабство или смерть. Раб не может иметь ценностей, а в могиле они тебе ни к чему. Так что пока не разобьем эсфирцев, воспользоваться сокровищем не сумеем, понимаешь? Да понимаю я все, сознался Айдар. Но рука все равно сама тянется. Уйти, оставить здесь свою мечту — это страшно. Через час они молча шли по тропе, возвращаясь к городу, туда, где оставили своих товарищей по оружию. Все молчали и думали, каждый о своем. Айдар строил планы того, как бы ему не быть обманутым и не потерять сокровища. Арнат думал и о сокровище, и о том, как оно портит даже неплохих в сущности людей. Нед уже забыл о спрятанных драгоценностях. Гораздо важнее было решить главную задачу — как переправить коробку с артефактом в город? И как подбросить ее? Куда подбросить? Желательно туда, где живут командиры и сфирцев, чтобы уж наверняка, если демоны не успеют выбить всех, весь гарнизон, так хоть командование порвут на части. Армия без командиров — просто толпа, которая разбежится при первом же натиске организованного войска. И, кстати, возможно, это и был выход из положения — уничтожить командование, не убивая все живое вокруг. Тут ведь присутствовал еще один очень неприятный фактор неопределенности. А если зеркало само не закроется? Если этот артефакт вообще не закрывает проход, и демоны смогут беспрепятственно и свободно входить в этот мир, они уничтожат все живое. Жизнь в этом мире прекратится. Останутся лишь вечно голодные демоны. И что делать? Ясно, что активировать артефакт, находясь рядом с ним, а потом через какое-то время, если он не закроет дыру в мироздании, закрыть ее самому. Да, свитки говорили о том, что дыра делалась на определенное время. И как только оно заканчивалось, демонов снова уносило в преисподнюю. Заклинание высшего уровня, сложнейшее и опаснейшее. Нед не решился бы совершить такое. Пока. Но где гарантия, что этот артефакт делался именно так, как описано в свитках? И так все просто. Надо войти в город, пробраться к дворцу генерала Хирага, активировать защитный купол, спрятаться под ним, пока демоны будут рвать всех вокруг. Умудриться не задохнуться в куполе и не дать проломить его всей этой нечисти, что повалит из окна в преисподнюю. Потом как-то вернуться из города и все. В общем-то, все. Как-то вернуться. И Нед не знал, как все перечисленное сделать. Иунакор со стоном открыл глаза и несколько минут не мог понять, где находится. Потом сфокусировал взгляд на крыше алькова и, закинув руки за спину, стал размышлять. Что ж вчера было? Что он вчера делал? С некоторых пор у него с воспоминаниями стало совсем плохо, если не сказать катастрофично. Впрочем, как и с остальным здоровьем. Болело все. Руки, ноги, живот. Король, еще недавно такой сильный, цветущий мужчина, медленно, но верно превращался в дряхлую развалину. Все, что он мог делать, каждый день напиваться до помрачнения сознания. Тогда боль утихала, и кроме того, пьяным он хоть что-то мог сделать с женщинами, хотя и не очень эффективно. Алкоголь никак не способствует потенции, это точно. Впрочем, Иунакор старался поддерживать образ эдакого жеребца, который только и ждет, чтобы подмять очередную кобылицу. Увы, и этого ему не очень-то хотелось. Дамы, которые побывали в его постели, после молчали. Обо всем. И о том, что король теперь дряхлый и развалина. И о том, что он почти ничего не может в постели. И о том, что разум его угас до такой степени, что Иунакор часто путался, называя своих приближенных совсем другими именами, не теми, что были даны им при рождении. Особенно своих любовниц. Лица и тела которых слились для него в одно бело-розовое пятно. Остатков разума короля хватало понять, что с ним происходит что-то непонятное, что-то ненормальное. Но сделать ничего он не мог. Десятки лучших лекарей, магов пытались вылечить короля Замара, но потерпели неудачу. Не действовали никакие лекарства, никакие заклинания. Впрочем, нет, действовали. Если бы не они, король давно бы упокоился в родовом склепе рядом с отцом, дедом и десятками своих предков, славно правивших королевством Замар и оставивших ему процветающее и сильное королевство, которое теперь сгорало в огне войны. Заклинания лекарей поддерживали разрушающийся организм, восстанавливали его на какое-то время, чтобы потом он снова начал распадаться. И так уже долгое и долгое время. Временами у короля были просветления, и он пытался разобраться в государственных делах, вызывал к себе министров, требовал отчета, документов, и тут же забывал о том, что хотел сделать, недоуменно разглядывая собравшихся людей и требуя себе крепкого вина. Фактически государство переспело, как вкусный сытный плод, и теперь само падало в руки эсфирского короля. Это понимали все, и приближенные Иунакора тоже, но сделать ничего не могли. Впрочем, могли убрать короля совсем, навсегда, и поставить кого-то другого, умного, дельного, умелого правителя, вот только кого? И вот это был самый главный вопрос, на который никогда не было ответа. Иунакор покосился на лежавшую рядом голую девицу лет 20, совершенно ему незнакомую, и страдальчески сморщившись, дернул шнур звонка у кровати. Где-то далеко прозвенел колокол, и через несколько секунд в спальне появился слуга. Мужчина лет 60, седой, худощавый, с выправкой бывшего военного и мягкими, вкрадчивыми манерами старого опытного слуги. Он склонился перед королем в немом вопросе, и Иунакор уткнулся взглядом в поредевшую макушку мужчины и с неудовольствием сказал: «Эстер, вина мне. Крепкого. Ваше Величество, вас ожидает господин Амунский. Давно уже ждет. Он даже посылал меня будить вас, но я отказался. Вы гневаетесь, когда я вас бужу в неурочный час». «Гневаюсь, гневаюсь», — буркнул Иунакор. «Давай сюда постельничьих, пусть одевают. И уберите отсюда эту девку. Кто это вообще такая?» «Ваше Величество, изволили забыть», — еще ниже наклонился слуга. «Это госпожа Сивандер, одна из фрейлин Ее Величества Королевы, ее троюродная сестра». «Да? А как же она оказалась в моей постели? Впрочем, какая разница? Выпроводи ее». «Уже ухожу, Ваше Величество». Девица беззастенчиво соскочила с постели, как была, голышом потянулась, отчего ее груди приподнялись вверх, и, взяв с кресла рядом полупрозрачный пеньюар, накинула его на плечи. Потом улыбнулась и слегка насмешливо сказала: «Этой ночью вы были великолепны, Ваше Величество». «Да», — искренне удивился король, — «а я ничего не помню. Тебе что-нибудь надо от меня? Чего ты хочешь?» «Вас, Ваше Величество», — приторно улыбнулась девушка. «А еще не могли бы подписать прошение моего отца? Он просит исключительно права на ввоз в столицу пряностей и торговлю ими. Вот прошение, а вот перо». Король секунду посмотрел на лист плотной дорогой бумаги, испещренной непонятными знаками. Стыдно сказать, но с некоторых пор он не мог разобрать, что написано. Просто не мог понять букв, забыл. Потом черкнул завитушку и протянул девице назад. «Пройдешь с Эстером в канцелярию, поставишь печать. Как тебя звать? Впрочем, какая разница? Иди отсюда». Девица выпорхнула в коридор, едва не столкнувшись с высоким мужчиной, остролицем, темноволосым, с проседью. Тот успел отскочить от полуголой красотки и, проводив ее взглядом, нахмурился, заметив в руках у той лист бумаги. Потом толкнул дверь спальни и вошел, подоспев к тому моменту, когда король подставлял руки под свежую рубаху. Постельничие суетились, стараясь поскорее одеть капризного и непредсказуемого в своих желаниях Иунакора. И тот не сразу заметил вошедшего, а когда заметил, недовольно поморщился. «Кирсос, ты скоро будешь врываться, и тогда, когда я сижу на горшке, скоро совсем на шею сядете своему королю. Вы не подданные, вы мой кошмар. У других королей подданные, как подданные, а вы мерзавцы какие-то. Ваше Величество опять подписал какой-то документ, не посоветовавшись со мной, с его верным слугой, заботящимся о процветании королевства». «Я подписал? Я что, подписал что-то, Эстер?» Король поморгал глазами и сморщился от боли в голове и невозможности связать несколько мыслей в одну. «Подписали, Ваше Величество. Исключительное право на торговлю пряностями для господина Сивандера, отца девицы». Слуга искоса посмотрел на Амунского, и тот, слегка кивнув, показал, что понял. Может, и подписал. Не все ли равно? Вздохнул король. Ты вина мне принесешь? Еще мази сонеси. Сегодня мне что-то совсем плохо. Гирсос, ты зачем пришел? Опять будешь мучить меня дурацкими бумагами? Ваше Величество, сегодня их совсем немного. Подпишите и делайте, что хотите. Нужно же заботиться о благе государства. Вы же справедливый и умный король. Не то, что другие. Аристократ разговаривал с королем, как с ребенком. Сегодня у того явно было обострение болезни. В хорошие дни король мог рассуждать о происходящем на уровне взрослого, немного туповатого человека. Но сегодня это был ребенок. Капризный, глуповатый, но притом обладающий огромной властью над жизнями сотен тысяч людей. Вся знать Замара была поделена на группировки, на роды аристократов, как всегда и везде. Главными ведущими были три рода, родственники короля. Во главе первого стоял аристократ 12-го ранга Гирсос Амунский, троюродный брат короля. Второй возглавлял Броган Иссарк. А третий — Жансар Тиволь. Эти роды, или аристократические дома, как можно их назвать, владели вместе с королем 50% всей территории Замара и обладали капиталом, который многократно превышал капитал всех остальных аристократических домов. И все эти правящие аристократические дома люто ненавидели друг друга и боролись за трон, или хотя бы за влияние на трон. Сейчас на первое место выдвинулся Гирсос. Он сумел оттеснить остальных конкурентов и занять место возле короля, фактически управляя всеми его действиями. И это было очень плохо, очень. Потому что у Амунского, как бы он ни заботился о нуждах государства, всегда на первом месте были интересы своего рода, а уж потом государственные. Впрочем, это как посмотреть, что есть плохо, а что хорошо. Для других влиятельных домов плохо, а для государства особой разницы не было. Казалось бы, что стоит Амунского убрать короля и занять трон? Так просто, сыпанул в стакан с горьким вином отборного яда, достойного короля, и вот, трон свободен. Нет. Остаются сын короля от первой покойной королевы, убогий, придурковатый парнишка лет 17, книгачей и тихоня. Королева, урожденная Тиволь, которая будет тянуть одеяло на свою сторону, и темные лошадки, которые могут вынырнуть из небытия именно в тот момент, когда король испустит дух. Какие лошадки? Да как обычно, вдруг появятся бастарды, которых могут поднять на щиты те, кто желает нахрапом захватить власть в стране. Такие случаи в истории бывали, и не раз. Ну да, можно решать вопрос радикально. Всех под нож. Наследника, королеву, эту молоденькую дрянь, которую перепробовали все гвардейские офицеры охраны, и, по слухам, даже солдаты. А потом и бастардов, которые вынырнут из небытия в нужный момент. Всех, всех уничтожить. Но это будет война. Это страшная гражданская война, которая не оставит в целости ни один аристократический дом. И на ослабленную гражданской войной страну тут же навалятся два вражеских государства, растаскивая ее по кускам, как грязные стервятники, а значит, выбора нет. Нужно править от имени короля, тем более, что препятствий к этому нет. Он подписывает все, что подаст ему Амунский. Делает то, что положено королю, то есть ничего не делает. Пьет и спит, пьет и спит. Остальные дома, так же, как и дом Амунского, пытаются воздействовать на Иунакора. Но получается это у них не очень эффективно. Не так эффективно, как у Амунского. Вот, например, подсунули королю девку с заранее подготовленным указом. Она спокойно проспала рядом с Иунакором всю ночь, потом рассказала ему, какой он жеребец, и довольный король тут же подписал указ. Вот только дело в том, что Иунакор тут же забыл об этом указе. А еще он не ставит печать лично. А в канцелярии без подписи Амунского печать не поставят, иначе их головы слетят в тот же день. А значит, никуда этот указ не пойдет. Королева по наущению своей родни пытается противостоять влиянию Амунского, но ума не хватает совладать. Гирсос поставил на все посты вокруг короля своих, преданных людей. Даже старый слуга, который вырос вместе с Иунакором и знал его с детства, теперь работает на Амунского. Ваше Величество, вот три важных указа, которые срочно нужно подписать. Один на всеобщую мобилизацию и два по назначениям. Подпишите, пожалуйста. А зачем мобилизация? Король наморщил лоб и потер его тыльной стороной ладони. Война с эсфиром. Надо защищаться. Терпеливо пояснял аристократ. Одним из указов мы назначим полковника Хиверада главнокомандующим и повышаем его в звании до генерала, как вы и хотели. Я хотел? Ну да, я хотел, улыбнулся король. Хиверат славный парень. Настоящий вояка. А жена у него шлюха. Она ведь со мной спала. Но я ее выгнал, да. Впрочем, я всех выгнал. А где королева? Я ее тоже выгнал? Нет, пока нет, — серьезно ответил Амунский, и, дождавшись, пока король подпишет, забрал у него листы указов. Вот тут еще два десятка указов, черкните резолюции. Это по хозяйственным делам. И еще, сегодня будем делать для вас пир, представление. Приглашаем комедиантов, жонглеров. Будете довольны. Представление? Я люблю представление, — улыбнулся король. Только вина не забудьте. И мазиса побольше. Болит у меня все, Гирсос. Эти проклятые лекари ничего не умеют. Наверное, я скоро умру. Как только умру, отруби им головы. Нет, лучше их всех на кол. Ага, на кол. И пусть попробуют, как это, когда у тебя болит внутри. Может, не стоит так резко? — улыбнулся Амунский. Они не боги. Не все могут вылечить, увы. А вы живите, не оставляйте нас своей мудростью, добротой. Мы любим вас, ваше величество. «Ты один, мой друг, Гирсос», — пожаловался король. «Остальные только и ждут, чтобы я сдох. Королева козни строит, шлюха проклятая. Если забеременеет от гвардейца, ты ей голову отруби. А куда сын делся? Что он не приходит-то ко мне? Он в библиотеке сидит, читает», — пренебрежительно отозвался Амунский. «Видимо, отец его не интересует». «Не повезло с сыном», — горестно сказал король. «Некому королевство передать. Один ты у меня, Гирсос. Жаль, что по закону ты не можешь наследовать трон, а этот, книгачей, не хочу про него. Расскажи мне о представлении. Жонглеры там будут? Метатели ножей? Акробаты? Люблю акробаток. Они такие твердые, упругие. Наши дамы жеманные, рыхлые какие-то, а они, акробатки, такие... «Интересные?» — подсказал Гирсос. «Да, да, мой друг, интересные. Проводи меня в пиршественный зал. Хочу позавтракать и выпить. Опять будешь лекарей звать? Машут руками, бормочут, а толку нет. Прогнать бы их». «Они помогают, ваше величество. Без них было бы хуже», — сказал Амунский и вышел в коридор вместе с королем. Гвардейцы-стражники у дверей отсалютовали королю и вельможе и снова замерли, как блестящие статуи в своих начищенных латах. Амунский шел и думал о том, как ему выкрутиться в этой войне с эсфиром. Не вовремя, ох, как не вовремя эта война! Как только король обезумел, все пошло прахом. Армия стала разваливаться, растаскиваемая генералитетом. И Амунскому составляло больших трудов сохранить хоть какую-то ее боеспособность. Он задумался, когда с королем начались проблемы. Когда он стал тем, чем является сейчас, полудурком, впавшим в детство. Год? Два? Год с небольшим, похоже, так. И за это время такие перемены. Сильный король превратился в полусумасшедшую развалину. А процветающее сильное государство, загнавшее в свои норы даже ардов, превратилось в дряхлое одеяло лесов и полей, раздираемое вражескими армиями. Нужна сильная рука. И он, Амунский, должен дать королевству такую руку. Свою руку. Вот только прежде надо выбить врага из пределов королевства. И для этого нужен Хиверат. Другого такого и начальника Амунский не знал. Если уж тот не сможет победить эсфирцев в это тяжелое для государства время, тогда никто не сможет. И тогда все будет плохо, очень плохо. Амунский и предводители остальных дворянских домов непрофессиональные военные. Максимум, что они могут, устраивать свары местного значения да утихомиривать бунты населения, недовольного поборами. Но воевать с профессиональной армией — это не для них. Тут нужен настоящий вояка. Какие будут предложения? Ну, как попасть в город? Думайте, парни, думайте. Нед обвел глазами своих соратников. Они сидели молча, потупив глаза. Ясно было, пытаться проникнуть в город означало верную смерть. Айдар пожал плечами. Ты умный, притом маг, тебе виднее. Может, ты как-то поменяешь личину и станешь эсфирцем? Откуда я знаю? Я тоже не знаю, растерянно ответил Арнат. Тебе виднее. Тут Айда, как ни странно, прав. А чё странного? Чё странного-то? Ощетился Айдар. Вы меня уже совсем за дурака держите. Если надо попасть в город, так иди в него. Хм, да. Надо в город, иди в него. А что, ты прав. Задумчиво кивнул головой Нед и стер со щеки прилипшую паутинку с лесным пауком. Потом поднялся на ноги и приказал. Вот что, парни. Я иду в город. Мечи и монеты я оставлю. Нед внимательно посмотрел на приятеля и закончил. Арнату. Отвечаешь головой за сохранность. Кстати, кольчугу тоже оставлю. Она мне не понадобится. Безоружный? Куда ты пойдешь? А если они сразу застрелят? Обеспокоился Арнат. Надеюсь, нет. Но другого способа попасть в город, кроме как тупо пройти к воротам и потребовать пустить, у меня нет. «То-то и оно, что тупо», — нахмурился Арнат. «Айда, а ты чего молчишь? Он же на смерть идет, а ты молчишь?» «Он сам себе хозяин. Как я могу его отговорить?» — потопился парень. «Бесполезно ему что-то доказывать. Считает, что так сделать нужно, пусть делает. Вот и все. Одно только не могу понять, как он пронесет шкатулку в крепость. Его же обыщут прямо на входе. Все отнимут». «Не отнимут», — загадочно сказал Нед и добавил. В общем так, вы идете к нашим и передаете мой приказ отойти на 5 ли от города и заняться поисками пропитания. После заката встречаемся у того самого дуба, где договорились. Айдар, если у тебя возникнет мысль свалить от нас, выкопать клад и сбежать с ним, куда глаза глядят, предупреждаю. Я наложил на сокровище заклинание. Если его не снять, демон вопьется в твои внутренности и будет их выедать до самой смерти. Учти это. «Ну что ты такое говоришь?» — покраснел Айдар. «Я такого даже не думал». «Откуда он знает?» «Демонов нет. А такая хорошая идея была. Вот гад!» «Хорошо, что ты такого не думал», — сухо ответил Нед. «Тогда тебе ничего не грозит. И еще хочу предупредить. Сболтнешь про то, что будет происходить в городе хоть кому-нибудь, я тебе башку снесу. Серьезно говорю, абсолютно серьезно». Честно сказать, по-хорошему, правильнее было бы тебя прикончить. От тебя одни проблемы. Но мы с тобой, Айдар, всегда дружили. Так что ты держишься на этой самой дружбе. Не испытывай ее, хорошо? Хорошо, — кивнул головой Айдар. Нет, а ты и правда изменился. Раньше ты никогда бы не сказал мне такого. Раньше ты не набрасывался на меня с мечом, мечтая убить. И не собирался обокрасть, сбежав с сокровищами. Хватит об этом. Отношения выясним тогда, когда закончится война. Сейчас не до этого. Держи, Арни. Нед вынул из-за пояса мечи, потом снял кольчугу и повесил ее на большой сук, торчащий из старого корявого дуба. Кольчугу не берите. Демон с ней пусть висит. Тяжелая таскаться с ней. А за мечи отвечаешь ты, Арни. Никому не давай в руки. Береги. Это очень старые, древние мечи. Очень дорогие. Мне их подарили. Деньги забери, вот, держи. Он высыпал на подставленные ладони Арната золотые монеты и облегченно отряхнул руки. Все, готов. Вам идти прямо, а я пойду к реке, а по ней к крепости. Нед, ты бы шкатулку как следует убрал, засунул бы куда-нибудь, предложил Арнат. А еще сними мундирную куртку, а то ведь и до ворот не дойдешь, застрелят гады. Это ты верно сказал. Признал Нед и скинул куртку, остался в белой, вернее, условно белой рубахе. После всех событий и при отсутствии возможности стирать мундиры, рубаха, пропитанная потом и покрытая пылью, превратилась в грязную тряпку. Нед с неудовольствием оглядел себя и мысленно махнул рукой. «Сойдет». Проверил плоскую небольшую шкатулку, спрятанную за широким матерчатым поясом. Не выпало ли? И, похлопав парней по плечу, не оглядываясь, зашагал по тропе, спускаясь к реке, вдоль которой шел торговый тракт, ныне совершенно пустой. Глядя на дорогу, нельзя было поверить, что перед въездом в город иногда скапливались сотни повозок, везущих свои товары. Теперь здесь было тихо, только ветер шумел, нагибая верхушки деревьев и разбрасывая упавшую листву. «Глянь, это еще что такое?» «Замарец, похоже. Дай-ка я его стрелой сниму. Отсюда запросто. После того, как они прикололи и труга, я их просто ненавижу. Погоди!» Старший патруля протер глаза и с удивлением сказал. «Ты посмотри. Видишь над ним шар? Ну, шарик такой горит, видишь? Да смотри, олух!» «Точно. Это что получается, маг? Замарский маг?» «Нет, это пастух!» — съязвил напарник. — Зови сержанта. Неспроста этот маг здесь. — А может, спросим его, что надо? — Что сейчас сержанту скажем? Ну, маг пришел, и что? — Хм, иногда и ты можешь соображать, — признал напарник. — Эй, иди ближе! — Я на всякий случай возьму его на прицел. Мало ли, что он сделает. Прищурился лучник и потянул из колчана бронебойную стрелу с острым граненым стальным наконечником. Положил на тетиву и стал ждать, когда чужак подойдет на жест напарника. Замарец подошел ближе и встал под крепостной стеной прямо у опущенной решетки. Плита, перекрывающая вход, была поднята, и проход перекрывала только решетка, украшенная стальными шипами. Солдат быстро сбежал по каменной лестнице к решетке и, встав почти вплотную к стальному кружеву, стал молча и внимательно рассматривать замарского мага. Тот почему-то был одет в форму солдата корпуса, замусоленную, грязную, со следами ношения промасленной кольчуги. Он надел куртку мундира, которую до этого держал в руках. Молодой парень, лет 20, не больше. Но солдат знал, как обманчив возраст магов. Тот из магов, кто выглядел молодым, вполне мог иметь возраст раза в 3 больше, чем на первый взгляд. Как это получалось, солдат не знал. Но ходили слухи, что маги старятся позже, чем обычные люди. Светловолосый, голубоглазый. Ничего особенного, обычный, простой парнишка, симпатичный, только немного хмурый. Впрочем, будешь хмурым, когда на тебя направлен бронебойный лук. Он смотрел на солдата за решеткой бесстрастно, как каменная статуя, и молчал. И только над левым плечом светился небольшой магический шарик, двигающийся вместе с ним. Солдат видел раньше такие шарики, их умел делать каждый маг. «Кто ты и что хочешь?» — важно осведомился солдат, преисполненный торжественности момента. «Не каждый день к дверям крепости приходит чужой маг, вероятно, чтобы перейти на сторону врага. А для чего же еще? Похоже, что прежние хозяева не слишком хорошо о нем заботились, он как пооборвался, извалялся в грязи. Эсфирские маги без прислуги шагу не сделают, а этот как простой солдат. Дикари все-таки эти замарцы. Не знают, кого надо ценить. Я черный маг. Мне нужно поговорить с генералом Хирагом. Невозмутимо ответил парень. У меня к нему важный разговор. Вот это ты сказанул, рассмеялся солдат. С чего ты решил, что генерал примет тебя? У него, небось, дела и поважнее есть. Важнее собственной жизни? Пропусти меня и отведи к генералу. Его жизни угрожает опасность. И вот еще что. Если вон тот придурок не уберет лук, я сейчас прокляну его так, что он месяц будет исходить кровавым поносом, пока не сдохнет. Я не люблю, когда в меня целят из дальнобойного лука. «Стой здесь», — побледнел солдат. «Я сейчас доложу сержанту, и он решит, кому докладывать». «Эй, Зистар, опусти лук! Опусти, тебе говорю!» Солдат рысцой убежал куда-то в сторону. А Нед отошел на обочину и сел на придорожный камень, отполированный до блеска тысячами, а может, десятками тысяч задов путников, которые присаживались на него отдохнуть перед тем, как пройти в город. Нед задрал голову и посмотрел вверх, высоко. Стена, сложенная из грубого камня, скрепленного белым раствором, нависала всей своей массой, оставляя ощущение мощи и непоколебимости. Задумавшись над тем, как эсфирцы взяли город, Нет решил, похоже, здесь все-таки сработало предательство. Иначе как объяснить, что город так легко был захвачен, а на стенах никаких следов осады, боя? Может, так получилось из-за эффекта неожиданности? Впрочем, какая разница? В любом случае, если корпус пойдет на штурм этих стен, он тут и останется. Для прямого штурма нет ненужного количества людей, ненужных осадных механизмов. Подумал и удивился, с чего это в его голову лезут такие мысли. Откуда знает про осадные механизмы? И как он так точно рассчитал потребное количество людей для штурма? Откуда знает, что на каждого убитого защитника крепости придется самое меньшее 3-4 противника? Черный ушел небезвозвратно, — сделал вывод Нет. И нужно быть очень осторожным. Он сидит где-то в мозгу и ждет своего момента. Какого? Это вопрос. Главный вопрос, который занимал Неда, что тому было нужно, этому черному? И вообще, кто он? Ждать эсфирцев пришлось довольно долго. Впрочем, может, Неду это только показалось. В любом случае, у ворот, когда Нед поднял глаза на окрик, стояла целая толпа. Пятеро в черной одежде магов, два офицера и несколько солдат с мощными луками, следившими за каждым движением чужака. «Кто вы? И что вы хотели?» Выступил вперед один из магов, высокий седовласый мужчина с черной нашивкой на плече. Надо думать, черный армейский маг. «Я черный маг. Ранее служил в корпусе. Хочу попасть на прием к генералу Хирагу. Предупредить его об опасности, а еще перейти на сторону победителей. Я слышал, что генерал предлагал нашим командирам перейти на сторону эсфира, что после сдачи к ним хорошо отнесутся. Я считаю, что война проиграна, и желаю занять подобающее мне место в рядах победителей». «М-да, как вижу, корпус своих магов не балует. Интересно, почему вы все раньше не разбежались?» — ухмыльнулся эсфирский маг, разглядывая потрепанную форму чужака. — А почему вы в солдатской одежде? Что, форменной одежды мага нет? — Истрепалась, — не задумываясь, соврал Нет. — Пришлось надевать то, что есть. — Ну так что, вы меня пустите? — Не только пустим, но еще и не отпустим, — пошутил довольный эсфирец. — Теперь вы или служите нам, или умрете. Кстати, учтите, если задумаете колдовать... Солдатам отдан приказ стрелять при первом же пассе или слове заклинания. Это ясно? Не собираюсь я читать никаких заклинаний. Мне нужно поговорить с Хирагом. У меня важное для него сведение, притом требующее безотлагательного вмешательства. Так что делаем? Мне еще долго тут сидеть? Кстати, ужасно хочу есть. У вас есть что-нибудь съестное? Не беспокойтесь, накормим. — усмехнулся маг. — Вот так, ребята, видели, чья власть лучше? Вы когда-нибудь голодали на службе нашему королю? Вы посмотрите, до чего они довели своего мага. Это что ж тогда они творят со своими солдатами, если мага привели в состояние голодного бродяги? Открывайте решетку. Вот еще что, коллега. Кроме солдат, на вас нацелено заклинание четырех магов. И не лишнее будет повторить. Дернитесь и разлетитесь на куски. Учтите это. А как тогда солдаты попадут в эти куски, если они разлетятся? Не улыбаясь, спросил Нет. Зачем им попадать в куски? Не понял маг и через секунду усмехнулся. Да у вас есть чувство юмора, никогда бы не подумал. Вы такой серьезный, даже хмурый. Решетка поднимется на метр. Подныривайте под нее быстрее. Вдруг вы здесь лишь для того, чтобы за вами следом ворвался отряд бойцов? Мы не можем рисковать. Заработал привратный механизм, загремели, зазвенели цепи, и шипастая решетка пошла вверх, освобождая узкий проход. С недоверием, глядя на вышедшие из пазов острые стальные копья внизу решетки, Нет подошел поближе и, нагнувшись, легко перекатился на ту сторону, чтобы вскочить и оказаться перед толпой эсфирцев. Взяв чурака в опасливый кружок, они повели его по брусчатой мостовой под удивленными взглядами солдат гарнизона. Когда конвой подошел к дворцу, где располагался штаб Хирага, следом за Недом и его конвоирами уже шло несколько сотен солдат. Слух о том, что в плен сдался боевой маг корпуса, разнесся быстрее молнии. И каждому хотелось посмотреть на этого монстра, одного из тех, кто способствовал их поражению. Кто-то торжествующе смеялся, кто-то выкрикивал яростные ругательства, а кто-то просто с любопытством смотрел на проклятого замарца, перебежчика, желающего спасти свою жизнь предательством. И думали о том, что, видимо, дела у корпуса совсем плохи, раз оттуда начали бежать те, кто был выше всех, маги. Нед с любопытством разглядывал улицы, дома, солдат, которые шли рядом с ним. Если бы не знать, что это эсфирцы, можно было бы принять их за замарцев. Оружие, одежда, все как у замарцев. Сразу видно, что империя раньше была едина. Жителей города на улицах не было. Скорее всего, их все-таки выселили из домов и отправили в эсфир, как эсфирцы делали во всех захваченных населенных пунктах. Это было выгодно во всех отношениях. Рабов потом продавали на невольничьих рынках, да и в спину армии никто не ударит. Скоро Нед оказался перед двухэтажным зданием, прежде принадлежавшим какому-то богатому горожанину. У входа стоял отряд латников, тут же преградивших дорогу толпе. Что за собрание? Кто позволил? Маг, сопровождающий, что-то шепнул на ухо старшему охраны, и тот с удивлением вперился взглядом в Неда, над которым так и сиял белый фонарик. Потом что-то ответил, и маг обернулся к сопровождающим Неда людям. «Стойте здесь! Глаз с него не сводите! Я доложу генералу Хирагу, потом уже вы войдете, если он позволит. Кстати, обыщите его. Все подозрительное изымите». К Неду подскочил сержант стражи и ловко охлопал карманы чужака, провел руками по его бедрам и через несколько секунд заявил. «Он чист? Никакого оружия?» «Болван!» — рассердился маг. «Зачем боевому магу оружие? Ты магические артефакты ищи. Может, у него в кармане какой-то предмет, заряженный колдовской силой. Приведешь его к генералу, а он и разрядит в него какую-нибудь пакость». «Нет у него никаких предметов. Я его ощупал с ног до головы», — уверенно заявил стражник. «Что, я первый год служу?» У Неда с души упал камень. Он старался, привязывая артефакт между ног полоской ткани. Маленькая плоская коробочка осталась незамеченной. Тем более, что стражник побрезговал ощупывать его в паху. От Неда несло, как из помойки. Не зря он постарался найти дохлую рыбу и как следует намазать ей свою одежду. Воняло от него просто ужасно. Эсфирский маг кивнул головой и быстро зашагал вверх по лестнице. Его не было минут 10, после чего он появился на верхней ступеньке и призывно махнул рукой. «За мной! Генерал Хирак ждет вас!»